Глава 35. Рваный вдох и острая дрожь, пробежавшая по коже будоражащим, диким покалыванием. Сплетённая жаром и пронзаемая тяжелым, протяжным нытьём, окутывающим каждый миллиметр моего тела. Слишком сильным и путающим остатки моих мыслей, которые без того уже разрывались на части и пылали огнем. Каждое движение Помпея — как разряд тока и вместе с этим раскат грома. Как нечто такое, от чего я содрогалась, задыхалась и с трудом сдерживала стоны. Чувствуя его, настолько глубоко сжималась и, растерянная, терялась в совершенно новых, непонятных ощущениях. Проклятье. Боялась их. Из-за чего ладонями упиралась в обнаженный до невозможности горячий торс Альфы и короткими ногтями отчаянно царапала смуглую кожу, раз за разом оставляя алые, болезненные отметки. Положив свои огромные, грубые ладони мне на талию, он сжал ее и немного приподнял. Сделал новое движение, еще более глубокое, чем раньше. Болезненное, жаркое, истязающее. Для меня переходящее любую грань, окончательно забирающее мое дыхание. «Эйден!» — опять сорвалось с моих губ. Очень тихое и прерывистое, но, посмотрев в его глаза, я поняла. Он бы не услышал меня, даже если бы я кричала. Желтые, затуманенные глаза Альфы говорили о полном срыве всего человеческого, что было в нем, и умом я понимала, что Помпей сейчас — ничто иное, как животное, переполненное необузданными инстинктами. Но все равно — внутренне содрогнувшись, я положила ладони на его шею, после чего на надрыве сказала. «Помпей, проклятие, очнись! Ты меня слышишь?» Окончание моего вопроса утонуло в громком стоне. От того, что Помпей сделал новое, жесткое и до невозможности глубокое движение. После него будто срываясь и начиная вколачиваться в меня, сжимая мои запястья и прижимая их к кровати над моей головой, удерживая меня в одном положении, беря так, что я уже была не в состоянии не только дышать, но и вообще соображать. «Помпей, очнись!» Практически жалобно и пытаясь вырваться, но получалось настолько вяло, что мысленно я сама себя проклинала. Вот только тело слишком сильно сковывало жаром, и, черт раздери, каждое движение давалось с невыносимым трудом. Тут хотя бы напор Альфы выдержать и не сойти с ума. Опуская мои руки, он одной рукой оперся об кровать, а вторую положил мне на живот. Опалил даже этим мимолетным прикосновением, тут же поднимаясь выше. Ладонью сжимая грудь и вместе с этим наклоняясь к моей шее. Не целуя ее, а скорее истязая. Проводя языком по ключице и до покраснения, боли сжимая попу. Вновь приподнимая, а потом вовсе переворачивая на живот. Не позволяя даже выдохнуть и вновь накрывая собой. Опять входя в меня одним движением и продолжая брать в диком, безумном темпе. Если бы я была в состоянии, я бы прокляла Помпея. Какое же он животное! В таком состоянии он не просто пугал, скорее, доводил до ужаса. Истошной внутренней паники, ведь, оказавшись один на один с чудовищем, в его руках и полной власти, трудно остаться в здравом разуме. Меня даже не спасало понимание того, что я знала его чуть ли не с самого детства, ведь тот Помпей, которым он был сейчас, для меня являлся непонятным и неизвестным, словно бы совершенно другим человеком. И такого Эйдена я знать не хотела. Ведь нахождение с ним один на один подобно аду, в котором я сгорала. И мне совершенно не хотелось думать о том, что в какой-то степени я даже этого хотела. Ведь на самом деле это была не я, а моя омежья сущность, которая тянулась к этому Альфе. Текла и жаждала каждого его проникновения. В близости с ним раскрывалась и становилась податливой, подчиненный им. Помпей опять вышел из меня и уже в следующее мгновение поставил на колени. При этом положил руку на плечо и, надавив на него, заставил прогнуться и, наклонившись, лбом прикоснуться к простыне. Мне не хотелось думать о том, что он сейчас управлял мной, как куклой. Мне вообще не хотелось думать, ведь по большей степени я сейчас захлебывалась в новых и чрезмерно сильных ощущениях, которые взъерошивали мысли, уносили в сторону, будто вовсе в другую вселенную. Я опять терялась. Горела от ощущения сильного распирания и наполненности, от чувства жесткого, глубокого и грубого скольжения во мне. Внизу живота все искрилось и сжигалось, а тело ломило, словно в лихорадке. Я даже не поняла того, как подошла к грани, но, переходя ее, впала в вакуум, в котором также запарила, словно в буре, пронзаемая искрами и иглами, а когда все это поутихло, обмякла. В теле поселилась сильная тяжесть и вялость. Та, после которой хотелось просто лечь и, возможно, забываясь, отключиться. Вот только Альфа не отпускал. Я упускала счет времени и не понимала, когда же Помпей наконец-то угомонится, а ощущая то, что внутри после очередного толчка стало влажно и его член начал набухать, сильно завозилась. «Нет! Чёрт! Ты кончил в меня!» Я отчаянно и зло несколько раз ударила в его плечо, но Альфу это не остановило. Он прижал к себе и уложил на кровать, наклоняясь губами к плечу и начиная его целовать. Вдох. Еще один. И за ним шумный выдох. Я попыталась успокоиться, но получалось паршиво. «Отпусти! Мне срочно нужно выпить противозачаточные!» Я попыталась оттолкнуть его, но желтые звериные глаза говорили о том, что разговаривать с Помпеем бесполезно. Чёрт, я впервые видела его таким. Обычно, даже будучи в таком состоянии, он все равно оставался на грани человечности. Мог хотя бы разговаривать, из-за чего я и сейчас пыталась хоть как-то до него достучаться. «Помпей, ты меня слышишь? Отпусти! Немедленно!» Бесполезно. Альфа уложил меня на кровати и, всё так же прижимая к себе, шумно задышал, словно обнюхивал. Я тоже сделала несколько глубоких вдохов. Хотя, наверное, лучше бы вовсе не дышала. Ведь сейчас вдыхала его, а это не помогало успокоиться. Разве что старалась не шевелиться. Затаилась. Ждала. Правда, каждая минута рядом с ним как пытка. Поэтому, когда я в один момент почувствовала, что его руки немного расслабились, воспользовалась этим. Собрав остатки своих сил, вырвалась и слезла с кровати. Поднимаясь на ноги, уловила легкое покалывание на тыльной стороне ладони. Оно было и раньше, но сейчас, от соприкосновения с прохладным воздухом, покалывание стало сильнее, и, взглянув туда, я увидела вырисовывающийся знак истинности. «Отлично. Значит, я могла уходить». Вот только стоило мне слезть с кровати, как Помпей сел и посмотрел на меня своими звериными желтыми глазами. И, чёрт раздери, от его взгляда мне стало не по себе. «Я пойду». Тихо, осторожно сказала, после чего медленно, спиной вперед, пошла к двери. Лишь оказавшись около нее, резко обернулась. Положила ладонь на ручку, но даже провернуть ее не успела. Помпей, который все это время сидел на кровати, внезапно оказался рядом. Подхватил на руки и понес обратно к кровати. «Нет, стой!» Я закричала, а, поняв, что он опять возбужден, вовсе похолодела от ужаса. «Прекрати, Помпей, черт раздери, угомонись!» Вот только ни одно из моих слов до него так и не долетело. Уложив меня на кровать, Альфа опять раздвинул мне ноги, после чего накрыл своим телом. И опять, войдя одним движением, сжал бедро так, что я зашипела, а потом громко простонала.